Глава 25. Паштет из соловьиных язычков. Точно поможет. За последние полчаса я задавал этот вопрос уже в третий или четвертый раз. Задавал я его Мидусу, худому старичку с копной взъерошенных седых волос и пронзительным взглядом глубоко запавших глаз. Больше всего Мидус был похож на шарлатана, воспользовавшегося случаем поставить на очередном клиенте очередной эксперимент в надежде, а вдруг чего и получится. А где же солидность, благообразность? Ведь врач одним своим видом должен внушать больному надежду на выздоровление. В нашем случае ничего такого не наблюдалось и в помине. Внешний вид лекаря явился первой причиной моего вопроса. Вторая же заключалась в том, что локоть под повязкой, наложенный Мидусом поверх толстого слоя дурно пахнущей мази, жгло, пекло и дергало пронизывающее все тело болью. «Поможет, обязательно поможет, господин де Койн. Вы же сами просили меня вылечить вас как можно скорее». «Ну да, сам и просил. При абордаже буревестника я при падении как-то особенно неудачно ударился локтем правой руки. Прошло уже больше недели, а он продолжал меня беспокоить. Вернее, я забывал о травме, но стоило мне резко согнуть или разогнуть руку, как локоть взрывался острой болью. И мне приходилось сильно закусывать губу, чтобы задавить болезненный вскрик еще в самом зародыше. Ну а то, что при этом закрывались глаза, так с кем не бывает. Показывать свою слабость было никак нельзя. Если мне удалось счастливо избежать дуэли с Юстином Дирметрессу или с одним из его спутников, это совсем не значит, что подобных предложений больше не поступит. Опухоль на локте спала полностью, от нее не осталось даже следа, так что объяснить свой отказ от дуэли тем, что я почти не могу действовать правой рукой, не получилось бы. Люди везде одинаковы. Видимая рана, пусть и небольшая, вызовет значительно больше сочувствия и понимания, нежели то, что творится внутри, что не видно и труднодоказуемо. Существовала еще и вероятность дуэли на пистолетах, но именно этого мне хотелось меньше всего. Слишком много в этом случае зависело от случайности. Мне до ужаса не хотелось лежать с развороченным пулей животом, требуя в минуты сознания очередную дозу макового отвара, чтобы забыться, моля Всевышнего только об одном — поскорее бы все это закончилось. Нет, можно, конечно, получить пулю в живот и в бою, но ведь это совсем другое дело. Берега Скардара мы достигли только к вечеру и высаживались уже в потемках. Индбугер, в отличие от морского воителя, пришвартовавшегося к причалу, остался на рейде. На берег мы переправились на шлюпке, согласившись на приглашение Дир Пьетроса стать гостями его столичного дома. Дом Иджина оказался размером с дворец. Да и глупо было бы предположить, что теоретический претендент на престол Скардара будет проживать в скромной кособокой хижине на самом берегу моря. Хотя дом и впрямь стоял почти на берегу, а та часть, окружавшей его стены, что смотрела на море, больше всего походила на крепостную. Со стороны города все выглядело значительно более гостеприимно. Высокая кованая ажурная решетка, цветники, тянущиеся от входных ворот к самому входу в дом, смутно белеющие в саду в наступившей темноте какие-то статуи. Я даже журчание воды расслышал, хотя сам фонтан увидеть не удалось. Всю дорогу к дому Иджина мои спутники напряженно поглядывали по сторонам. Их реакция понятна. В любой момент дорогу нам могла перегородить группа вооруженных людей с требованием последовать за ними. Из этих соображений Стима Леуен поначалу высказал мнение, что нам лучше остаться на борту буревестника. «Да не лучше и не хуже, Климьер», — ответил ему я. «То, что Иджин гостеприимно распахнул перед нами двери своего дома, говорит о многом. И разве тебе самому не надоело находиться на борту корабля столько времени? Давай воспользуемся всеми теми благами, от которых успели отвыкнуть, коль скоро подвернулась такая возможность, а там видно будет». В доме Дир Пьетроса мы устроились отлично. На следующий день Иджин послал за Мидусом, уверив в том, что лекарь он превосходный и обязательно поможет. Может быть, это и на самом деле так, но вид у врачевателя был, скажем так, немного странный. Перед тем, как приступить к лечению, лекарь заставил меня несколько раз согнуть и разогнуть руку, причем при двух последних движениях Мидус приложил к локтю ухо, что-то подсчитывая на пальцах и неотрывно глядя на меня. Не понимая логики его действий, я заявил ему, что гонорар он может запросить любой. Если нужен аванс, тоже не вопрос, лишь бы лечение помогло и помогло быстро. В ответ, прервавшись на несколько мгновений от своих подсчетов, Мидус заявил, что его этика не позволяет ему брать деньги авансом. Конечно, приятно осознавать, что у него имеется такая этика, но не означает ли это, что лечение может и не помочь? «Нет, лечение поможет, и это совершенно точно», заявил лекарь несколько другим тоном, видимо, уловив в моем голосе иронию. Но для того, чтобы снадобье начало помогать как можно быстрее, господину следует удалиться из комнаты на некоторое время. Мидусу необходимо без помех приготовить бальзам. Жаль. Ведь мне так хотелось увидеть, как он будет толочь в ступе мумифицированные лягушачьи лапки, сушеных жуков, какой-нибудь странной формы корень с непроизносимым названием и еще 5-10 других ингредиентов, при этом завывая в полголоса. Нет, всего этого я был лишен. Как лишен и возможности узнать хотя бы примерную цену лекарства. Но на здоровье экономить нельзя. Укрепив этой мыслью свой не очень бодрый дух, я вышел из комнаты. После того, как таинство совершилось, ассистент лекаря, молодой парень, во всем старающийся быть похожим на своего патрона, пригласил меня на процедуру. «Не печалься, юноша. Когда ты станешь лет на 40-50 старше и похудеешь, а на твоем лице оставят следы многие тысячи разочарований, постигших тебя в жизни, все произойдет само собой. Пока же не стесняйся своего здорового румянца во всю щеку. Все это так ненадолго». Мазь оказалась очень мерзкой с виду. А еще она воняла. Не просто неприятно пахла, а именно воняла. И очень жгла. Казалось, вот сгорела кожа, затем спеклись мышцы с сухожилиями, и огонь принялся за сам сустав. Мое терпение закончилось именно в тот момент, когда Мидус решительными движениями освободил локоть от повязки. Я ожидал увидеть что угодно. Но локоть выглядел таким же, каким он и был до встречи с этим дьявольским зельем. В тот момент мысленно я дал себе слово любыми средствами выведать у Мидуса рецепт, потому что нет смысла вгонять людям щепки под ногти или дробить суставы пальцем-молотком, добиваясь правды. Достаточно намазать этим зельем что угодно и затем лишь успевать записывать ответы на заданные вопросы. Очень гуманно, да и следов от пыток не останется. Локоть после лечения почти не жгло. Кожа на нем оставалась такой же, какой она и была до экзекуции. И я осторожно несколько раз согнул руку. Как будто бы все нормально. Но сделать то же самое резко духу мне все же не хватило. Мидус, обратив внимание на мои манипуляции, заявил, что локоть следует пока поберечь. А вот послезавтра, после нескольких сеансов лечения, один из которых будет сегодня вечером, я могу себе позволить сгибать руку как угодно и сколько угодно. Для вечернего сеанса он оставил мне немного мази. Мидус ткнул пальцем в глиняный горшочек и сказал, что завтра с утра принесет свежего. Тут я чуть было не закончил за него фразу словами «жгучего дерьма». Уже уходя, лекарь добавил, что скрежетать зубами, кусать губы и пучить глаза вовсе не обязательно. Снадобье поможет и без этого. Словом, расстались мы с Мидусом души, не чая друг в друге. Его молодой помощник все время важно кивал головой, подтверждая слова учителя. «Юнец, я сейчас тебе этим снадобьем под хвостом намажу, и ты возьмешь карьер с места не хуже знаменитых аркхальских скакунов, а ржать будешь еще громче», — подумал я, глядя на выражение его лица. Второй раз накладывать мазь на локоть мне пришлось уже глубокой ночью, потому что вечером меня пригласили во дворец к отцу Диамуна, Минуру Дир Сьенуосса, правителю Скардара. От подобных приглашений отказываться не принято, особенно когда его приносят лица, прибывшие в сопровождении 10 солдат. Приглашение прибыло после обеда, когда мы с Иджином сидели в беседке, заросшей густой зеленью. От расположенного невдалеке фонтана навевало приятной свежестью, и разговор не должен был быть серьезным. Обстановка располагала к легкой болтовне, когда не следует напрягаться, чтобы не произнести что-нибудь такое, от чего собеседник непременно вцепится в только что услышанные слова. Кроме того, я рассчитывал получить от Дир Пьетроса информацию о том, как быстрее попасть в империю. Фред сразу же после обеда в сопровождении Стима Леуена ушел в порт на поиски попутного корабля, и я всей душой молил, чтобы ему сразу же повезло. Так что на встречу с Минуром я отправился один, даже без Проухва. Идти пришлось недалеко, так что кареты не понадобилось. А может, ее специально не прислали за мной, чтобы лишний раз подчеркнуть мой нынешний статус. Дворец правителя вплотную примыкал к площади немалых размеров. Со стороны площади на дворцовом фасаде имелся балкон, такой же фундаментальный, как и само здание. При необходимости с него можно выступать с пламенной речью перед соотечественниками, объясняя тонкости текущей политики или вдохновляя народ на ратный либо трудовой подвиг. С оружием я расстался сразу же, как только мы вошли внутрь. Ждать аудиенции пришлось долго, но скучать мне не пришлось. В роскошной гостиной, где мне предложили подождать встречи с первым лицом государства Скардар, на стенах висело множество картин, занимавших почти все свободное место. Пейзажей и портретов среди них оказалось очень мало. На большинстве картин были изображены морские бои. Что и говорить. Скардар — держава, славная прежде всего морскими традициями. Так что было бы странно видеть пасторали на стенах дворца правителя. На одной из картин сошлись два строя кораблей, и тот, что захватил ветер, был скардарским. Это и понятно. Было бы глупо увековечивать на полотне грубый, иногда даже смертельный просчет адмирала, командующего флотом. Следующая картина запечатлела абордаж. Видимо, изображенное на ней событие произошло в далекие времена, поскольку корабли имели высокие надстройки на носу и корме, а в руках атакующих и защищающихся не было ничего похожего на огнестрельное оружие. Сплошные топоры, мечи и булавы. Ничего больше рассмотреть мне не удалось, потому что в гостиную заглянули три весело щебечущие молоденькие фрейлины, и начался абордаж другого толка. Нет, я, конечно же, допускаю мысль, что, увидев меня, кто-то из них внезапно влюбился. Но чтобы все три сразу? По их же поведению получалась одновременная любовь с первого взгляда. Что ж, я был совсем не против миленько пообщаться. Куда как интереснее, чем рассматривать картинки с изображением густо заросших волосами мужиков, яростно лупцующих друг друга, всякими смертельно опасными для жизни предметами. Да и света не мешало бы немного добавить. Окна хоть и огромны, но полуприкрыты тяжелыми портьерами из бархата, и в гостиной царил романтический мягкий полумрак. Эти блестящие глазки, зубки, плечики, нечаянно обнажаемые чуть сверх того, что требует рамки приличий, едва ощутимое прикосновение тонких пальчиков и достаточно красноречивые взгляды. Как это было мило, потому что сразу начинаешь чувствовать свою несравненную мужественность и неотразимость. И еще фразы, произнесенные с придыханием и самым томным видом. «Ах, неужели все это правда? Артуа, вы настоящий герой!» Или «Господи, какой мужчина!» Сказанное не совсем к месту, но так ласкающее мой слух. Присутствуй при этом один мой хороший знакомый из прежнего мира. Я непременно бы от него услышал. «Артур, у этих телочек башню от тебя снесло! У всех троих сразу!» Этим он мне всегда и нравился. Своей непосредственностью в эмоциях и образностью речи. К тому времени, когда я успел полностью проникнуться собственной неотразимостью и даже получить поцелуй, легкий, как прикосновение крылышек бабочки, на сцене появилось еще одно действующее лицо. К сожалению, это был мужчина. Слегка за 40, холеный, с волевым подбородком и светлыми прищуренными глазами. Лицо извинилось перед барышнями, что вынужденно похищает меня, на что девушки отреагировали вздохами сожаления, и мы перешли в огромный кабинет. Предложив присесть, мой новый собеседник извинился за то, что вынужден был лишить меня такого приятного общества во имя скучного разговора, добавив, что господин Минурдир Сьенуосса, правитель Скардара, примет меня чуть позже, как только завершит неотложные дела. Причем Минура он назвал господином Андириером, а чуть позже затянулось на добрые 2 часа. Мы разговаривали о многих вещах, важных и не очень. Но все время как-то так получалось, что мне приходилось отвечать на его многочисленные вопросы, заданные им как будто бы случайно. Анора Дирмессу, как он представился, интересовало буквально все, от положения дел в империи и ее внешней политики до моих планов в самое ближайшее будущее и устремлений на перспективу. Вероятно, он хотел составить обо мне свое мнение. Вполне возможно, что Минур выслушает его перед разговором со мной. Но мне было плевать с высокой колокольни, каковым оно будет, это мнение. И потому я отвечал, не особенно заботясь, как прозвучит та или иная фраза, и много ли в ней будет смысла. Наверное, Дирмессу это понял, и пару раз его лицо едва заметно скривилось. Разговор, несмотря ни на что, продолжался, и когда тема внезапно коснулась охоты, я рассказал ему историю, произошедшую со мной перед самым отъездом из империи. Эта история произошла в Стенборо, единственном моем имении. Нет, другая собственность у меня тоже имеется, от виноградников вблизи Гроугента до перспективных угольных месторождений в провинции Монтенер, недвижимость в столице и даже верфь, все в том же Гроугенте. Но поместье было единственным. Это так, к слову. Но именно в Стенборо вся эта история и произошла. Помню, тогда я приехал в поместье к Капсому, своему химику, работающему над эпохальными открытиями, которые должны были совершить революцию сразу в нескольких областях технической науки. Конечно же, трудился Капсом над ними не один. К тому времени он обзавелся сразу тремя помощниками, которыми нещадно помыкал. Двое из них были чуть ли не мальчишками, безропотно выносившими все его выговоры, разносы и нудные нотации. А вот третий, Мархсвус Бирцт, которому тогда было уже около 40, успел состояться как ученый-химик. По крайней мере, сам он считал именно так. И вот ему, ученому в самом расцвете своего таланта, это снова его убеждение, приходилось терпеть нападки человека, чье мнение никогда не было для него решающим. Суть их конфликта мне понять так и не удалось. Вернее, как раз суть и была понятна. Они не сошлись во мнениях, поскольку оба работали над одним и тем же проектом, капсулем-детонатором. Но в чем именно они не сошлись, так и осталось для меня тайной. Когда я попросил их объяснить подробнее, началось такое. Едва один из них принимался доказывать свою точку зрения, сыпля непонятными мне терминами. Второй делал страдальческий вид, морщился, крутил головой, показывая, что только мое присутствие вынуждает его выслушивать откровенную чушь, льющуюся из уст оппонента. Затем слово брал второй диспутер, и ситуация повторялась. Причем оба поглядывали на меня, словно заставляя принять именно их сторону. Я же оставался невозмутимым, успешно делая вид, что понимаю, о чем идет речь. Половина слов мне вообще была непонятна, мне и слышать-то их раньше не доводилось. Наконец, дело дошло до того, что оба моих химика, исчерпав все доводы, перешли к прямой агрессии. Небольшого роста и невзрачного телосложения, с красными от возбуждения лицами, они по очереди наскакивали грудью друг на друга. Тут, надо сказать, некоторое преимущество имел Капсом, поскольку за время пребывания в Стенборо он успел набрать вес, в некоторых местах даже излишний. Колобок, одним словом. Он уже абсолютно не походил на того человека, который когда-то появился в поместье. Тогда Капсом казался насмерть перепуганным и втягивал голову в плечи при каждом резком звуке. Теперь же его было не узнать. Еще бы. Сейчас за его плечами два эпохальных открытия. Изобретение капсуля, названного в его честь Капсомом, и динамита, получившего название капсамид. А если вспомнить об амальгаме, так это вообще уникум. Правда, широкой общественности ни авторство его открытий, ни сами открытия были еще неизвестны. Не пришло пока время. Да и сделал он все благодаря моим подсказкам. Но в этом ли суть? Ведь до того момента, когда о его свершениях узнают все, оставались сущие темпоральные пустяки. Как вдруг заявляется человек, который не только имеет собственное мнение, но и наглым образом настаивает на своей правоте. Мархсвус Бирцт появился в Стенборо благодаря Геренту Райкарду, управляющему моими делами в Империи. Герент где-то услышал об этом химике, встретился, переговорил, и в итоге Бирцт оказался в центре исследований, изобретений и внедрения новых технологий. Так я назвал свое имение на перспективу. Мархсвус, в отличие от своего коллеги, абсолютно не тщеславен. Но как специалист Капсому нисколько не уступал. Если бы Бирцт оказался в Стенборо раньше Капсома, я нисколько не сомневаюсь в том, что и капсуль, и динамит сейчас носили бы его имя. Правда, для этого изобретателя пришлось бы уговаривать. Но и у него был один пунктик — вечный двигатель. Поскольку Бирцт — химик, так и хочется употребить это слово с приставкой «ал», то и перпетуум, по его замыслу, должен был быть на какой-нибудь химической основе. При первом нашем разговоре с Мархсвусом присутствовал и Капсом. Он с весьма скептическим выражением лица выслушивал рассуждения Бирцта, всем своим видом показывая абсурдность его логики. «Любому маломальски образованному человеку в империи», говорило выражение его лица, «известно, что создать вечный двигатель невозможно. Отсюда следует, что человек, посвятивший свою жизнь такого рода прожекту, не является серьезным ученым». В общем-то, если принимать во внимание всякие там законы энтропии и термодинамики, так оно и есть. Но если хотите создать действующую модель мобиля, так уж и быть подскажу, — заявил я Бирцту. Ничего сложного. Занимательная физика для детей среднего и старшего школьного возраста. Да, мобиль будет работать. Работать вечно. Вернее, до той поры, пока не износятся материалы, из которых он будет изготовлен, поскольку вечных материалов как раз и не бывает. «Но предупреждаю сразу», — заявил я. «Заниматься двигателем вы будете только в свободное время, посвятив все силы, энергию и талант тем задачам, которые я перед вами поставлю. И ассигнования на этот ваш проект будут весьма скудными. Согласны?» Марсхвус с воодушевлением закивал головой, а выражение лица Капсома приобрело крайне недовольный вид. «Как же! Еще одно судьбоносное открытие, а авторство будет принадлежать не ему». «Принцип работы такого двигателя, уважаемый Бирдст, состоит вот в чем. Тут мне на глаза попалось огромное краснобокое яблоко, висевшее на яблоне на расстоянии протянутой руки. Я сорвал его, полюбовался и подкинул вверх. Хотя закон всемирного тяготения в этом мире открыт еще не был, но тем не менее сработал он отлично, и яблоко упало в траву. Так, и при чем здесь яблоко?» — задумался я. «Во-первых, это физика, а не химия. И открывать этот закон я не собираюсь, даже формулу не помню». «А куда без нее?» Я вообще только одну формулу помню — Эйнштейна. И то только потому, что она очень короткая. Но и здесь проблема. В ней каждая буква обозначает что-то мне неведомое. Да и рано им еще ее знать. Сделав вид, что подбросил яблоко только для того, чтобы полюбоваться его полетом, я приступил к объяснениям. «Погода, господин Бирдст. Вам поможет погода. К своим 40 вы уже обязательно должны чувствовать ее изменения. Шум в ушах, головную боль или еще что-то. Перед изменением погоды меняется атмосферное давление, и это вам очень пригодится. Даже женское настроение меняется не так часто и не с такой завидной регулярностью, как атмосферное давление. Теперь перейдем к главному. Как вы узнаете, что погода на завтра переменится? Правильно, с помощью барометра. Стрелочка на нем показывает сушь, ведра, шторм, дождь, буря и так далее. Вот именно стрелочка вам и нужна. Она же движется практически постоянно, а заставляет ее двигаться ртуть. Соберите конструкцию из множества подобий барометров, стрелочки станут рычагами, связанными с приводом. Привод будет крутить какое-нибудь колесо, передавая усилия. У такого механизма удивительно низкий КПД. Он ничтожный, мизерный. Но работать ваш двигатель будет вечно. Если разбавить ртуть касторовым маслом, вполне вероятно, что она будет лучше реагировать на изменения атмосферного давления, расширяясь и сжимаясь. Ртути полно. Бочками вон в том сарае на отшибе. К нему я стараюсь даже не приближаться. Сама ртуть довольно безобидна. Но ее пары — сильнейший яд. Имейте это в виду. А механическую часть вам мои механики помогут собрать. Они у меня даже карманные часы изобрели. Не то что ваш перпетуум мобили. Такой вот у меня с ним при первой нашей встрече и состоялся разговор. Я решительно встал между не на шутку разбушевавшимися учеными и совсем уж было собрался обратиться к ним с проникновенной речью о важности стоящих перед нами задач, о том, что у нас совсем нет времени на пустопорожние споры, когда появился Пилай, управляющий поместьем. Не дойдя до нас нескольких шагов, он остановился, ожидая окончания разговора. И вид у него был самый озабоченный. «Говори уж», — обратился я к нему, когда мы остались наедине. С этого момента наша охота и началась. Одним из моих соседей был барон Кресле. Его поместье состояло из замка и 4-5 деревень. Землица у него имелась раза в 4 поболее моего, а через его владение протекала Сиура, довольно крупная река. Сам барон был старше меня лет на 15, имел 3 сыновей и дочь, давно уже обзаведшихся семьями и живших отдельно. Все 3 сына служили по военной части. Дочь, кстати, была женой офицера имперской армии. Такой вот небольшой оплот государства. Спокойный и рассудительный, даже флегматичный. Он оживлялся и молодел на глазах, едва разговор заходил об охоте. Охота была его страстью, и, дай ему волю, барон только ею бы и занимался. Кресле был приятным собеседником, и мы не раз засиживались за полночь за разговорами и бокалом бренди, к которому он охотно пристрастился. Не знаю, каким образом он узнавал, что я прибыл в свое имение, но на следующий день барон непременно осчастливливал меня своим визитом. Мне он нравился. Особенно тем, что никогда не строил из себя крутого дворянина. Сам я у него в гостях не бывал, и теперь решил воспользоваться давним приглашением барона. Причина была уважительная. Где-то на принадлежащих нам землях лютовал зверь. Поначалу пропажи домашнего скота списывали на обычных волков, коих в империи тоже хватает. Они выглядели такими, как я и привык их видеть, и повадками ничем не отличались. разве что никогда не сбивались в стаи, чтобы пережить суровую зиму. Нет ее здесь, зимы. Пара сезонов дождей, длящихся месяц-полтора каждый, когда температура опускается, по моим ощущениям, градусов до 10 тепла. Остальное время лето, иногда довольно жаркое. Так вот, однажды крестьяне из Кривичей, принадлежащей мне деревне, обнаружили мертвого пастушка, явно убитого зверем. В стаде телят, что он пас, одного не досчитались. Останков теленка на месте не нашлось. Их обнаружили позже, в небольшой рощице, в паре лик от места, где нашли пастушонка. Насколько я знаю, обычным волкам унести теленка не под силу. И получалось, что либо хищники угнали его в лесок, либо зверь оказался значительно крупнее обычного волка. Затем нашли мертвыми еще двоих крестьян, убиравших сено на дальнем лугу, и у обоих оказалось перерезано горло. Пилай рассказал, у соседа, барона Кресле, такие случаи тоже были. И скот пропадал, и людей с разорванным горлом находили. Дело дошло до того, что крестьяне стали бояться отходить далеко от деревни, не без причины беспокоясь за свою жизнь. «Никого в поле не выгонишь», — жаловался тогда Пилай. Вообще-то, помимо научного центра, в Стенборо существовал и еще один — Центр подготовки воинов. Тоже громкое название, поскольку в общей сложности воинов было у меня чуть больше четырех десятков. Но занимались их подготовкой всерьез. Занимались ими дикие, воины, когда-то служившие в диком эскадроне, особом подразделении имперской армии, куда отбирали только лучших бойцов. Не так давно дикие вместе со своими подопечными устроили на волков большую облаву. За неделю охоты им удалось добыть около десятка волчьих шкур. Немало, если учесть, что волки хитрые бестии, а обнаружить их следы на Бесснежье — безнадежное дело. Специально обученных собак нет. А обычные псы только и могут что хвост поджимать, да жалобно скулить, почуяв запах хищника. Со слов Пилая выяснилось, облава не помогла. И в ночь моего прибытия в Стенборо, на границе наших с Кресле владений, нашли мертвыми еще двух человек. Парня из Кривичей и девушку из деревни, принадлежащей барону. Только какой черт их понес ночью в луга? Подождали бы несколько дней, все бы и уладилось. Знал я об их любви и тайных встречах, Пилай рассказывал. Но не те еще времена, чтобы просто заслать сватов. Сначала необходимо было решить вопрос с самим бароном Кресле. Именно об этом я и хотел поговорить сегодня с бароном. Кресле, при последнем его визите в Стенборо, приглянулось одно из моих охотничьих ружей, точнее, одно из двух, которые у меня были. На мой взгляд, ничего выдающегося, разве что богато отделанная ложа и сплошь покрытый инкрустацией ствол. Но когда барон взял ружье в руки и приложил приклад к плечу, наведя дуло на воображаемую цель, стало заметным, как изменилось его лицо. Иногда возьмешь оружие в руки и сразу чувствуешь, что оно твое. Наверное, похожие чувства испытывают женщины, примеряя драгоценности. Услышав от Пилая о влюбленной паре, мне пришла в голову мысль обменять ружье на невесту. А что, любовь — дело святое. Если же рассуждать цинично, то от всякой любви между мужчиной и женщиной рождаются дети. И если бы мне удалось провернуть дело с обменом, то почти наверняка барон не стал бы настаивать на том, что половина детей принадлежит ему. Не собак ведь покупаем. Да и не в его это характере. Хотя я слышал, что такие истории иногда случались. Теперь менять невесту на ружье уже слишком поздно. Я отправился в гости к барону Кресле в сопровождении 10 человек. Неразлучного со мной Прошки, 4 диких, Ворона, Кота, Жгута и Брона, а также Грегора, Пилая, Шлона с Нектором и еще одного воина, взятого мною недавно. Отправились мы подготовленные для долгой охоты, которая могла затянуться на неопределенное время. С бароном мне необходимо было встретиться, потому что во время преследования зверя существовала вероятность очутиться на его землях. Когда такая орда в пылу погони окажется на дозревающем ржаном поле, хозяин может возмутиться. Кроме того, я надеялся, что барон примкнет к охоте, ведь погибли и его люди. Как выяснилось, надеялся не зря, потому что охотничий отряд Кресле встретился нам по пути к его замку. Барон ехал во главе отряда из 8 человек, и по поклаже, притороченной к лошадиным бокам, становилось понятно, что Кресле решил заняться этим вопросом всерьез. Так и оказалось. Военный совет был краток, и тут я полностью подчинился мнению барона, опытного охотника. «Все говорит о том, что орудует одиночка», — заявил он. «Не пара волков, не самец с самкой. Не самка, натаскивающая щенков. Это матерый зверь, но точно волк. Я видел волчьи следы. Но размер следов...» Барон даже покрутил головой. «Никогда прежде ничего подобного не попадалось. Они, по крайней мере, в два раза больше тех, что мне встречались раньше. И еще. Волки обычно избегают людей, стараются даже на глаза им не попадаться. Этот же? Он не охотится на людей. Он просто убивает их при встрече, как будто мстит. Очень странное поведение. Зверь появился в этих местах не так давно, месяца три, не больше. И за это время погибло 9 моих крестьян. 9! Я знаю, что и у вас люди тоже гибли». Мы ехали с бароном впереди отряда, направляясь на север. Кресле объяснил, что логово зверя нужно искать именно там, и я ему поверил. Северные края наших владений упирались в невысокие горы, точнее, сопки, покрытые непроходимыми зарослями. Действительно, если уж где и прятаться хищнику, так именно там, в густом кустарнике. Или на склонах одной из гор, где чертова уйма больших и малых пещер. В свое время в этих горах долго работал нанятый мной рудознатец, но не нашел ничего интересного. А так хотелось заполучить золотой или на худой конец серебряный рудничок в 2 шагах от имения. Вспоминая о своих хождениях, рудознатец только крякал, настолько эти места оказались непроходимы. Но это для людей непроходимы, а для зверя в самый раз. «И еще, господин Декоин, Гелосса, девушка, погибшая этой ночью, была моей внебрачной дочерью. Об этом знали только ее мать и я. Моя жена, леди Виора. Женщина замечательная во всех отношениях, но вы сами все понимаете, граф. Я любил Гелоссу. Любил не меньше остальных своих детей, но лишь издали, не приближаясь. Наблюдал, как она взрослеет, становясь все больше похожей на меня. Втайне от всех я давал матери Гелоссы деньги. Но разве дело только в деньгах?» Кресле замолчал. «Вы правы, барон. Сейчас вы корите себя в том, что так и не нашли мужества признать отцовство. Как вам, наверное, хотелось подойти к дочери, обнять ее и все рассказать. Я ведь тоже могу упрекнуть себя в том, что не смог приехать хоть немного раньше и не предложил ружье в обмен на девушку. Погибшая девушка была вашей дочерью, и вы бы не согласились, сочли бы такой обмен смешным. Но мы могли бы решить вопросы по-другому. И тогда влюбленным не нужно было бы встречаться ночью втайне от всех. Но произошедшего не изменишь. И лучшее, что мы сможем теперь сделать, это убить зверя. Убить хотя бы ради чужих детей, чтобы их родители не испытывали того, что сейчас испытываете вы». «Я не успокоюсь, пока не найду его», — продолжал Кресле. «Сколько бы времени ни заняли поиски». «Я тоже не успокоюсь, барон. До моей свадьбы еще 2 месяца. И пусть все это время я проведу в горах, я обязательно его найду. Это мой долг». Я протянул барону ружье. Я и захватил его именно для этого, чтобы отдать. Конечно, оно не будет служить ему утешением, но, может быть, именно из него барон убьет зверя. Кресле взял подарок молча, просто кивнул головой, понимая, что сейчас не время рассыпаться в благодарностях. Мы встали лагерем в предгорьях, в замечательной дубраве, где на краю поляны бил ключ с ледяной водой. Первые дни прошли напрасно. Попробуй, найди зверя там, где он чувствует твой запах за лигу, а ты даже не можешь обнаружить его следы. Но хищник кружил где-то рядом, потому что по ночам тревожно бились в путах наши лошади, чувствуя запах волка. И лишь мой ворон, выросший на свободе в степях, где полно подобных тварей, гневно храпел и ржал, требуя выпустить его на свободу. Мы днями прочесывали заросли в надежде найти зверя или хотя бы его логово, растянувшись цепью в пределах видимости и держась подвое. Именно на этом настоял барон Кресле. И снова в его словах был резон. Стояла редкостная жара, которая в густых зарослях чувствуется особенно сильно. От пота резало глаза, а ноги гудели от усталости. Но мы ни разу не смогли увидеть хищника даже издали. Несколько человек весь световой день сидели в засаде на высоких деревьях, скрывшись в кронах и держа под рукой ружья. Между дубравой, где мы расположились, и границей зарослей проходила узкая полоса земли, почти лишенная растительности. И у нас оставалась легкая надежда на то, что стрелкам удастся увидеть зверя именно там. Из имения Кресле привезли 2 ягнят, чтобы использовать их как приманку. Тщетно. По вечерам мы обсуждали возможность поймать зверя в капкан, ловушку или заставить его отведать ядовитого мяса. А ночью опять просыпались от ржания лошадей. Он словно издевался над нами. Люди начали шептаться о том, что это не простой волк, а волк-оборотень, который может становиться невидимым. Краслев в ответ зло фыркал, заявляя о том, что будь волк хоть трижды оборотнем, ему достаточно приблизиться на расстояние выстрела, пусть даже и невидимым, он учует его носом и не промахнется. Одна ночь прошла спокойно, а на следующий день прискакали гонцы из деревни барона, рассказавшие о том, что есть еще одна жертва — припозднившийся рыбак. Его нашли, как и прочих, с перерезанным горлом. Когда в голову все чаще начали приходить мысли о бесполезности наших поисков, мы повстречались. Я и зверь. Накануне вечером Шлон, наш всегдашний повар, пересолил кашу. Его друг Нектор съязвил, что Шлон наконец влюбился, и это очень славно, поскольку ему давно хочется погулять на свадьбе. «Непонятно только в кого. Мы здесь уже неделю, и за все это время не видели ни одной женщины», — задумчиво протянул Нектор. Никто его шутку не поддержал. Не то было настроение. Утром мы завтракали остатками вчерашней пересоленной каши, и именно это привело меня к встрече со зверем. Еще вчера за ужином мы приняли решение сворачиваться, потому что в нашей охоте не было никаких перспектив, и этот день должен был стать последним в наших поисках. За все время, проведенное здесь, мы не смогли заметить даже тени хищника, не нашли его логова, мы вообще ничего не нашли. Вернее, мы обнаружили два чисто обглоданных человеческих скелета. Одного из них опознали по обрывкам одежды, поясу и ножу, и он оказался жителем Кривичей, пропавшим пару месяцев назад. Другой скелет так и остался неопознанным. Следующий наш план был таким — где-нибудь поблизости от селения устроить засаду и ловить зверя на живца, в смысле на добровольца. На этом в Черне и строился наш план. Все подробности должны решиться на месте, и еще предстояло определиться с главным — где его взять? Добровольца. Никто из присутствующих желания не высказывал. Мы с Кресле сообща решили сделать награду за смелость такой большой, чтобы кто-нибудь все же счел возможным рискнуть. Вот об этом я и думал, спускаясь с пустой флягой в руке на дно распадка, где весело журчал ручеек. День выдался особенно жарким, и вода во фляге после пересоленного завтрака кончилась на удивление быстро. Я шел и улыбался, хотя ситуация к этому не слишком располагала. Просто я представил, что живец наш падет жертвой оборотня, и размер следующей награды придется значительно увеличить. Пара таких попыток и случится одно из двух. Либо закончатся желающие рискнуть, либо у нас с Кресле закончатся деньги. Любая ситуация становится смешной, если довести ее до абсурда. Все так же улыбаясь, я наполнил флягу водой из ручья, а затем поднял глаза и увидел зверя. Это был волк. Но не просто большой. Огромный. Верхняя губа хищника задралась, и показались на удивление белоснежные клыки. Но не цвет клыков поразил меня, а их величина. Не может быть у волков, пусть и громадных размеров, клыков такой неимоверной длины. Я замер, полусогнувшись, чувствуя, как занемело тело, и рассматривал зверя, как будто пытался запомнить на всю оставшуюся жизнь. Волк зарычал. Шерсть у него на загривке поднялась дыбом. Рычал он тихо, но мне казалось, что его рык проникает в самые отдаленные уголки моей души. Я стоял, понимая, что нож, висевший на поясе, не поможет. Что пистолет я выхватить не успею, а если и успею, то мне не хватит времени взвести курок. Прошка дожидался наверху. И сейчас моей единственной надеждой оставалось похожее на рогатину короткое копье, которое было прислонено к небольшому деревцу в паре метров сзади. И еще я понимал, что волк сейчас прыгнет. Вот тогда мне почему-то вспомнился Годим, старик, с которым я когда-то встретился по пути в Драндер. И то, чему он учил меня тогда, буквально за несколько минут до своей смерти. Я зарычал сам, бросаясь спиной к рогатине, прислоненной к дереву. Перед тем, как упасть на землю, мне нужно было успеть схватить ее, упереть древком в землю и развернуть лезвие так, чтобы оно могло пройти сквозь ребра прыгнувшего на меня хищника. Затем было бледное лицо Прошки, который о чем-то меня спрашивал. Потом появились остальные. Они громко говорили, даже спорили. Я долго сидел в одиночестве, попросив, чтобы ко мне никто не подходил. Очень не хотелось, чтобы люди видели, как у меня дрожат руки. Страха уже не было, но я никак не мог забыть взгляд хищника. Взгляд был каким-то разумным. Не было в нем тупой ярости или еще чего-то, что обязательно присутствует во взгляде зверя. Волка не стали тащить наверх. Слишком он был огромен. Шкуру с него сняли здесь же, у ручья. Я приказал не делать из него чучело. Хотя мне сказали, что именно так волк будет смотреться особенно впечатляюще. Шкуру выделали, оставив клыки торчать из пасти. Я постелил ее в кабинете своего столичного дома перед камином. Яна, время от времени бывавшая у меня в гостях, всегда проходила мимо нее с легкой опаской. Потом мне удалось уговорить Яну на то, что я давно уже представлял в мечтах. И выражение глаз ее при взгляде на шкуру изменилось. Взамен я получил известие о том, что отныне являюсь обладателем самого страшного секрета империи. Поскольку девушки ее происхождения и ее положение на полу, на шкуре. Я поведал своему собеседнику эту охотничью историю, разумеется, сократив кое-какие детали, его не касающиеся и напрямую к истории не относящиеся. Во-первых, она, на мой взгляд, была достаточно интересна. Во-вторых, от того же Иджина я слышал о встречающихся на территории Скардара гигантских волках, по описанию очень похожих на убитого нами. Ну и в-третьих, мне до чертиков надоели его ненавязчивые вопросы, и чтобы избавиться от них, пришлось сделать так, чтобы он слушал, не перебивая. Затем в голову пришла другая мысль. Что-то не на шутку я распустил язык. Никогда раньше за собой такой словоохотливости не замечал. Вряд ли у них имеется что-то вроде скополамина, пентатала или любой другой разновидности сыворотки правды. Но чем иначе я могу объяснить свое поведение? И как бы я его мог принять внутрь? Хотя, общаясь с девушками, я выпил один бокал вина и пригубил из другого. Да и в компании Дирмиссу позволил себе еще немного. Или так подействовали на меня девушки? В любом случае, я где-то слышал, что для того, чтобы преодолеть действие такого препарата, как раз и необходимо говорить много и не по существу. Так что шутка «молчал, как Штирлиц на допросе» оказалась явно не про меня. Нет, наверное, это все же заслуга девушек. Они были такие миленькие, а я так давно не общался с женщинами. В общем, настроение у меня было довольно игривое, несмотря на то, что Дирмиссу при Минуре, несомненно, являлся кем-то вроде начальника тайной стражи империи. Больно уж, повадки у них у всех одинаковы. Если бы меня ждали какие-то неприятности, они бы уже наверняка произошли. То, что мне предстояла встреча с местным фюрером, а именно так я называл правителя Скардара после рассказа Иджина о любви Минура к долгим речам, меня не особенно тревожило. Интерес Минура ко мне понятен. Ему непременно донесли обо мне все, что успели узнать. Не знаю, насколько рассказанная мною история показалась интересной Дирмиссу. По его лицу вообще трудно что-то понять. Но сразу по ее окончании мы отправились навстречу к отцу Диамуна. Правда, и здесь по-простому не обошлось. Когда мы прошли некоторое расстояние по широкому дворцовому коридору, по обеим сторонам которого стояли фигуры рыцарей в полных доспехах, опирающихся на длинные двуручные мечи, Дирмиссу внезапно хлопнул себя по лбу. Сославшись на страшную забывчивость, связанную с многочисленными делами, он извинился и заявил, что этим путем покоев Андириера мы не достигнем. Во дворце ремонт, и нам следует пойти в обход. Путь наш почему-то проходил через подземелье, мрачное, освещенное редкими факелами. Пару раз мне даже послышались жуткие стоны, доносящиеся сквозь каменные стены. Впрочем, и это не испортило мне настроение. Ведь чтобы заманить в узилище дворца, вовсе не требовался такой сложный алгоритм действий и событий. Достаточно было вызвать дежурный наряд стражи. Затем мы поднялись на 2 уровня выше и снова оказались на поверхности. Мне снова пришлось немного подождать, теперь уже у двери, за которой скрылся Дирмиссу. Наконец он вышел и жестом пригласил меня в комнату. Минур Дирсьенуосса, Андириер Скардара, на фюрера не был похож абсолютно. Он походил на внезапно состарившегося лет на 20-25 своего сына Диамуна. Разве что манера держать себя отличалась. Да еще глаза. Такие же темные, как у сына, но выражение у них было совсем другое. Они выдавали человека, привыкшего к тому, что все подчиняются малейшему его слову или жесту. В остальном отец и сын были похожи. Ростом, комплекцией, отсутствием растительности на лице, даже привычкой тянуть вверх правый уголок рта. Разве что волос на голове у отца было еще меньше, чем у Диамуна, что в большинстве случаев говорит о хорошем мужском здоровье. О тонкостях этикета мне подробно поведал Иджин, и с этим ничего сложного связано не было. Представил меня Дирмиссу, и мне осталось только изящно шаркнуть ногами, сделать руками сложное движение, более присущее мастерам кунг-фу, и на пару мгновений застыть в полупоклоне, прижав шляпу к груди. Не знаю, чего хотел добиться правитель, вперев в меня тяжелый взгляд, но почувствовал я себя не очень уютно. Ответить ему твердым своим? Но это всегда вызов. Так к чему мне это? Упереть глаза в пол? Не дождешься. Пусть твои подданные этим занимаются. В моем мире достаточно много несложных и общедоступных методик, весьма эффективных, чтобы отразить такой взгляд и даже одержать победу. Но против этого человека я не мог их использовать, и мне срочно пришлось придумывать еще одну. Получилось нечто среднее между тем, что хотел увидеть он, и тем, чего желал я. Разве что очень хотелось зевнуть. Нервы, наверное. Потому что бравируй, не бравируй, результат будет один и тот же. Хотя буквально день назад Иджин заявил мне своим обычным полушутливым тоном, что для него обычно, что не будь конфликта между мной и Диамуном, я вполне мог бы получить награду Скардара, того же Белого Волка, восьмилучевую звезду немалой величины, выполненную из золота, в центре которой имелось изображение волчьей головы. Бывает он трех степеней, и самой высшей считается, никогда бы не подумал, первая. Не надо мне никаких наград. Да и на награждаемых таким взглядом не смотрят. Немного помолчали, и я смог, наконец, разглядеть комнату, в которой оказался. Скромная в размерах, скромно обставленная и явно не предназначенная для приема высоких гостей. Но спрятать здесь незаметно нужное количество людей было бы проще простого. Хотя бы за ширмой или за той резной панелью. Либо в темном углу у меня за спиной, отражение которого я видел в стеклянных дверцах бюро. Видимо, недоработка. Или наоборот, все продумано до мелочей. Наконец, дело дошло и до слов. Поначалу между нами завязался ничего не значащий разговор. Дирс Йенуосса поинтересовался здоровьем Ее Величества Енианы I. Мне и самому хотелось бы это знать. Затем последовали вопросы о знакомых и незнакомых мне людях. От Минура я узнал о поветрии моровой болезни в имперской провинции Караскер, к счастью, не обернувшейся эпидемией. Поговорили немного даже о моде. Светский разговор, не более того. Снова помолчали, что дало мне возможность пригубить из бокала, стоявшего передо мной на столе. Минур коротко звякнул в колокольчик, призывая слугу. В полголоса отдал ему распоряжение, ни одного слова из которого я не понял. И вот тогда он заговорил о том, для чего меня, наверное, сюда и привели. «Как вы считаете, господин Декойн?» «Сможет ли империя открыто выступить на стороне Скардара в войне с Изнердом?» Правитель тут же уточнил. «Это не значит, что империи следует послать свой флот или хотя бы его часть к берегам Скардара. Но вы могли бы отправить корабли к Минисуайским островам, чтобы вернуть свои территории. Острова эти когда-то принадлежали империи, являясь ее единственной колонией. Потом случилось морское сражение. Его так и называли, Минисуайским, со флотом Титлиньера. Государство, никогда не являющегося дружественной державой по отношению к империи. Империя лишилась своей единственной колонии. И, например, тот же хлопок стал предметом экспорта. А ведь раньше им даже торговали. Время от времени вопрос о возвращении Минисуайских островов вставал на самом высоком уровне. Находились люди, достаточно весомые в масштабах империи, чтобы его поднять. Их позиция была понятна. Слишком много они потеряли, когда это произошло. Вот только что это даст Скардару? Ответ Минура на мой невысказанный вопрос не заставил себя долго ждать. В морском порту Кенгую, расположенном на самом крупном из островов, находится морская база Изнерда, единственная в тех краях. Если бы империя вернула острова себе, Изнерд был бы вынужден увести свой флот. Так вот, господин Декойн, могли бы вы мне пообещать убедить Ее Величество принять подобное решение? Ведь это в наших общих интересах. Многозначительно добавил он. «Кстати, через два дня из Абидоса отправляется торговый караван Абдальяра. Вы, вероятно, знаете, что наши враги пытаются блокировать морские пути к Скардару, и должен признать, что им это удается. Абдальяр — единственный, кто продолжает с нами торговать, так что следующей возможности выбраться из Скардара вы можете ждать очень долго. Попасть из Абдальяра в Империю будет уже несложно. Представляете? 3-4 недели плавания, и вы дома. Все это хорошо и замечательно. В моих планах на будущее присутствует и хлопок. Много хлопка. Но существует одна немалая проблема. Титлиньер — давний союзник Трабона, королевства, граничащего с империей, и Трабон вполне может ввязаться в эту войну. В последние несколько лет только искусство имперских дипломатов удерживает Трабон от войны. Мир настолько хрупкий, что Трабону вполне хватит такой причины, чтобы разбить его даже не на осколки, в мелкую пыль. И тогда империи придется вести войну сразу на два фронта, а возможно и на три, поскольку неизвестно, как в подобных обстоятельствах поведет себя Изнерд. И как вы себе это все представляете, многоуважаемый господин Дирс Януосса? Я вернусь в империю, мы сыграем свадьбу, и после этого заведу разговор о вашей просьбе. Скажу, такой хороший дядька. Он мне очень помог. И еще я ему обещал. И всего-то нужно развязать войну. Дело даже не в том, что императрица не принимает таких решений самостоятельно. Не сомневаюсь, если этот вопрос снова всплывет, то найдется много господ, двумя руками голосующих за то, чтобы послать флот к островам. Одни сделают это потому, что многое потеряли. Другие, наоборот, потому что много приобрели. И я так думаю, не без вашей помощи. Вполне возможно, что в этой ситуации мнение императрицы, навязанное мною, будет решающим. Империя — держава могущественная, и оккупация ей не грозит в любом случае. Возможно, она потерпит поражение в этой войне, и ей придется уступить часть своей земли. Но ведь мы можем и победить. Пусть морской флот у нас и не самый могучий в этом мире, но сухопутные войска вполне боеспособны. Только зачем все это нужно? Нет, только не сейчас. 5 лет мира. Всего 5 лет. Возможно, чуть больше. В вашем мире еще не нашлось человека, который сказал, что у страны есть только 2 союзника. Это ее армия и флот. Пусть эти слова были сказаны о моей родине. Но родина у меня сейчас другая. И именно у нее только эти 2 союзника. А остальные так, к месту, по интересам. Мне должно хватить 5 лет. По крайней мере, на первые 2 этапа, задуманные мною. А их всего 3. И первым шагом будет серьезная модификация того оружия, которое есть сейчас у имперской армии. Эти нововведения так просты и эффективны, что я даже своих людей не могу пока вооружить таким оружием. Потому что, возможно, утечка. А мне нужно время на то, чтобы подготовиться. Тогда и врагам империи, и ее друзьям останется только догонять. Догонять и не угнаться. Да, я стараюсь не лезть в политику. И не лез бы дальше, если бы не одно «но». Женщина, которую я люблю, не дочь мелкого барона, седоусого капитана корабля или даже графа. Так что все ее заботы, печали и тревоги — это и моя печаль и боль. И мне нужно всего лишь 5 лет мира. Нужно именно мне, как бы глупо это ни звучало сейчас. Поэтому я сказал. Нет, этого я делать не буду. Артуа, ну и что заставило тебя произнести эти слова? Ты ведь можешь наобещать все, что угодно. А взамен через 2 дня окажешься на борту корабля, следующего в имперский порт. Возможно, ты больше никогда в жизни не увидишь этого человека. Но даже если вы снова когда-нибудь встретитесь, тебе достаточно будет произнести всего 4 слова. У меня не получилось. Ведь вполне возможно и такое, что все события, о которых говорил Минур, произойдут и без твоего участия. Если Минур и испытал разочарование, на лице его ничего не отразилось. Это ваше окончательное решение, господин Декоин? С самым решительным видом я кивнул головой. Решение окончательное. Окончательнее некуда. Мне не хочется быть пешкой в чужой игре. А сейчас получалось именно так. Жаль. Очень жаль. Сожаление в его голосе было искренним. Почему-то я считал, что мы договоримся. Ну что ж. В этом случае мне не остается ничего, кроме как попросить вас задержаться в Скардаре. То есть вы меня арестовываете? Я постарался, чтобы мой голос звучал как можно более иронично. А что мне еще оставалось? Ну что вы, что вы? Как я могу так поступить? Вы же не просто граф Артуа де Койн. Вы человек, в котором императрица Енианна души не чает. Более того, я прекрасно осведомлен о том, что не случись того, что с вами произошло в последнее время, вы были бы уже связаны с ее величеством узами священного брака. Но понимаете ли, в чем дело? Минур встал, заставив меня тоже подняться, прошелся по комнате, заложив обе руки за спину. Прошелся раз, другой, затем внезапно остановился и посмотрел мне в глаза. «Вы, господин Декоин, и вправду считаете, что после всего происшедшего между вами и моим сыном я могу оставить все как есть? После того, как вы оскорбили его, пусть на ваш взгляд и по делу. Моего Диамуна, единственного сына и наследника, причем отклонив единственную возможность исправить положение. Нет, господин Декоин, так не бывает. Вам придется задержаться в Скардаре, хотите вы того или нет. Вероятно, вы задаетесь вопросом, зачем мне это нужно. Так вот, позвольте мне не отвечать. Считайте, что мне просто так захотелось, и все. Конечно, я понимаю, что это событие может вызвать осложнения в отношениях между Скардаром и Империей, но только теоретически. Вот вы утверждаете, что являетесь господином Декоином, возлюбленным императрицы и ее женихом. Где гарантия, что вы не самозванец? Кто может подтвердить сам факт того, что именно вы Декоин? Ваш слуга? Очень важное свидетельство, не отрицаю. Свидетельство, которому поверят все. Только у меня тоже есть свидетели. И их не меньше 10, которые утверждают, что вы всего час назад устроили пьяную резню в борделе, убив при этом бедную девушку, которую только тяжелая болезнь матери заставила пойти работать в этот вертеп. Вы спешно покинули империю чуть ли не накануне свадьбы. Вероятно, неотложные дела заставили вас так сделать. Но, может быть, вы совершили нечто такое, после чего просто вынуждены были сбежать. Скардар всегда был дружественным по отношению к империи. И потому мы доставим вас как преступника в Кандалах. Когда все выяснится, мы принесем свои извинения за столь нелепую ошибку и даже накажем людей, повинных в этом». Минур замолчал, на миг отдыхая после своей проникновенной речи. Затем продолжил. «Согласитесь, любой из этих вариантов не сулит вам ничего хорошего. Но их ведь еще можно и объединить. Представляю, как будут рады ваши недоброжелатели, которых, как я знаю, в Империи у вас полно, и как трудно будет вам объясниться перед ее величеством. Особенно за бедную девочку, убитую вами. И вот еще что. Едва прибыв в Скардар, вы остановились в доме Пьетросса, а от этого человека за лигу несет заговором. Это единственный дом в Скардаре, предложивший мне свое гостеприимство. Успел вставить я. «Да что вы!» — изумился Минур. «Надо же! Именно его хозяин является моим самым заклятым врагом. И как же все совпало, просто невероятно!» Следующие слова он произносил ровным, холодным тоном. «Вы задержитесь в Скардаре, уверяю вас. Прежде всего, вы публично, я повторяю публично, извинитесь перед Диамуном. И даже если он нанесет вам пощечину, примите это как должное. Затем...» «Извините, господин Андириер, но перед вашим сыном я извиняться не буду. Даже то, что Диамун ваш сын и наследник, не позволяет ему разрешать себе подобные поступки и выражения, и вы это отлично понимаете. Вы можете обвинять меня в чем угодно. В заговоре против вас, во всех нераскрытых в Абидосе убийствах за последние 1,5 сотни лет ничего не изменится. Извиняться я не буду. Прошу меня простить, но мое решение окончательное. Самый тяжелый момент во всем нашем разговоре. Если сейчас Минур закусит у дела и начнет настаивать на моих извинениях, все может зайти слишком далеко. Но правитель Скардара молчал. Я даже не стал оглядываться по сторонам, присматривая вещи, которые могли бы пригодиться в качестве оружия, если дело пойдет совсем худо. Мои люди и так пострадали из-за того, что пошли за мной. А сколько их уже погибло. Так что самое время отвечать за все самому. Минур поднялся на ноги, зашел за спинку кресла и облокотился на нее, по-прежнему глядя мне в глаза. «А как вам такой вариант развития событий, господин Декоин? Ваши спутники, как я слышал, сбежали из Изнердийского плена. Но сейчас я засомневался, а так ли это? И мне внезапно пришла в голову мысль, уж не шпионы ли они? Тогда очень легко становится объяснить факт вашего чудесного спасения от втрое превосходящего противника. Со шпионами у нас разговор короткий. Существует славный старинный скардарский обычай лишать их головы. Нет, вы окажетесь ни при чем. Сочтем их вашими случайными попутчиками. Судя по отношению к вашим людям, вы чувствуете себя ответственным за них. Получается неплохой ход с моей стороны, согласитесь? Ведь даже если из-за этой маленькой...» Минур поморщил лицо, с трудом сдерживаясь. «Вы создали себе столько проблем, так что и говорить о людях, с которыми вы столько прошли. Словом, мы договорились. Вы остаетесь. Тем более, путь морем сейчас чрезвычайно опасен, а отправлять корабли для сопровождения у меня нет возможности. Так что будем считать, что это во имя вашей же безопасности». Я молчал, понимая, что он уже принял решение, от которого вряд ли отступится. Угрожать ему бессмысленно. Да и не было у меня ничего такого, что могло бы его испугать. Пригрозить ухудшением отношений с империей? А смысл? Поэтому я молчал. Следующая фраза Минура застала меня врасплох. Я ожидал чего угодно, но только не ее. «Господин Декоин, вы не могли бы составить мне компанию и поужинать со мной? Никак не могу отказаться от привычки есть перед сном». Голос при этом у него звучал чуть ли не извинительно. Никаких особо изысканных яств, вроде паштета из соловьиных язычков или из голубиных почек, на столе правителя Скардара не было. Холодная отварная телятина, нарезанная крупными ломтями, сыр, зелень, овощи, вино. Колбаски, похожие на охотничьи, которым, кстати, Минур даже не притронулся. Немного непонятной кашицы зеленого цвета в глубоком блюде, как оказалось, соуса, очень острого и не слишком приятного на вкус. За ужином скардарский андерьер, как ни в чем не бывало, завел следующий разговор. По его словам, мне не стоило скучать все это время на берегу. Было бы весьма неплохо, если бы я на захваченном буревестнике присоединился к скардарскому флоту, которому в ближайшее время предстоит ряд морских сражений. Еще лучше было бы, если бы на корабле развивался имперский флаг. «Нет», — отвечал я. «На это у меня нет ни малейшего права. Не видел я логики в словах и действиях правителя Скардара. Какой смысл задерживать меня здесь? По чьей-либо просьбе? Что и кому это даст? Пожалуй, ответить на этот вопрос будет легче всего. Но кто мог знать, что я окажусь именно в Скардаре? Минур не желает отпустить меня, судя по его же словам, из соображений моей собственной безопасности, но в то же время предлагает принять участие в войне. А значит, риск моей гибели весьма велик. Когда я спросил, что же помешает мне покинуть берега Скардара, намекая на то, что я попытаюсь сбежать, Минур ответил. «Как это что?» «Ваше слово, Декоин. Ваше честное слово. Насколько я знаю, в таких вопросах вы очень щепетильны». Минур ел с аппетитом. Видимо, прислуживающие за столом люди отлично знали его вкусы, потому что он не давал им никаких указаний, поглощая то, что перед ним ставили. Мне же поесть так и не удалось. Стоило только отправить в рот кусочек чего-либо, сразу следовал вопрос, на который обязательно нужно было отвечать. Не знаю, делал ли он это преднамеренно, но после пары таких действий я отказался от следующей попытки хоть что-то попробовать и просто отхлебывал из кубка напиток темного цвета, похожий на грушевый компот. Вопросы сразу же прекратились, и больше всего это походило на утонченное издевательство. К дому Иджина я возвращался снова пешком в сопровождении трех стражников, вооруженных короткими пиками. «Ладно, Минур», — думал я, — «я побуду здесь некоторое время. Но черт бы меня побрал, если ты когда-нибудь сам не пожалеешь о том, что заставил меня остаться». Фред Фергруенуа еще не спал. Не спали ни Климьер, ни Иджин. Прошка вертелся неподалеку, со слоновьей грацией стараясь быть незамеченным. Фред находился в возбужденном состоянии. «Знаю», — махнул я рукой в ответ на его сообщение о том, что на днях из Абидоса в Абдальяр отправляется целая флотилия, и на одном из кораблей нам обязательно найдется место. Флотилия — это хорошо, вот только мне с ней не по пути. Затем я сел писать письмо Яне. Письмо получилось длинным, и на это ушла почти целая ночь. Понятно, что письмо не единожды перлюстрируют и даже тщательно скопируют, так что написать лишнего я не мог себе позволить. А сказать хотелось так много. Понимаешь, милая, я у тебя такой, какой есть. Но будешь ли ты по-прежнему любить меня, если я изменюсь и стану другим?